Это не Юранд, а княгиня хотела, да не могла отдать ее против воли отца. Хотелось княгине отдать Данусю за одного рыцаря в Кракове. Он дал обет служить девушке, и она его любит. «Любит?» — воскликнул Збышка. Эндрик бросил на него быстрый взгляд и с улыбкой спросил. «Что это вы так про эту девушку расспрашиваете?» «Я про знакомых расспрашиваю, к которым еду». Из-под шлема у Збышка виднелись только глаза да нос, и чуть-чуть выглядывали щеки. Но щеки и нос так сильно покраснели, что Мазур, большой насмешник и лукавец, спросил. «Лицо-то у вас должно быть от мороза?» Покраснело, как пасхальное яичко. Юноша еще больше смешался и пробормотал. «Должно быть». Они тронули коней и некоторое время ехали молча. Только кони фыркали, и из ноздрей у них вырывался пар, да болтали друг с дружкой иноземные рыцари. Однако через минуту Эндрик спросил. «Как вас зовут? Я что-то не дослышал». «Збышка из Богданца». «Что вы говорите? Да ведь того рыцаря, который дал обет дочке Юранда, тоже как будто так звали». «Уж не думаете, что я стану отпираться?» — с гордостью отрезал Збышка. «Чего ж тут отпираться, Господи? Так это вы тот самый Збышка, которого дочка Юранда накрыла покрывалом. Да когда двор вернулся из Кракова, у придворных дам только и разговору было, что про вас. У иных, скажу я вам, даже слезы текли по щекам. Так это вы, то-то все обрадуются при дворе. Княгиня ведь тоже вас любит. Да благословит ее Бог, да и вас за добрую весть. А то, как сказали мне, что Дануся вышла замуж, я весь обомлел. А чего ей замуж выходить? Лакомый кусочек такая невеста. Приданого у нее целый спыхов. Хоть много красивых хлопцев при дворе, а никто на нее не заглядывался из уважения и к поступку ее, и к вашему обету. Да и княгиня до этого не допустила бы. То-то все обрадуются. Сказать по правде, кое-кто над Данусей подсмеивался. «Не воротится твой рыцарь», — говорили ей. А она только ножками топала. «Воротится, воротится!» А как скажут ей, что вы на другой женились, так она даже всплакнет, бывало. Збышка растрогался, услышав эти слова, но при мысли о людском наговоре вспыхнул от гнева. «Я на бой вызову того, кто на меня наговаривал». А Эндрик расхохотался. «Да ведь это бабы говорили. Что же вы, баб, будете на бой вызывать?» Обрадовавшись, что судьба послала ему такого веселого и благожелательного товарища, Збышка стал расспрашивать его сперва про Данусю, потом про обычаи мазовецкого двора, потом снова про Данусю, потом про князя Януша, про княгиню и снова про Данусю. Вспомнив о своем обете, он рассказал Эндрику обо всем, что слышал по дороге, и о том, как народ готовится к войне, и о том, как ждет ее со дня на день, и спросил, наконец, ждут ли войны в мазовецких княжествах. Однако пан из Крапивницы не думал, что война начнется так скоро. Народ толкует о войне, но он собственными ушами слыхал, как князь однажды говорил Миколаю из Луголяса, что крестоносцы спрятали когти, и что если король настоит, так они из страха перед его могуществом освободят и захваченную ими землю, Добжинскую, и уж во всяком случае будут оттягивать войну, пока как следует не подготовятся. «Да, князь, — прибавил он, — недавно ездил в Мальборг. Магистра не было, так князя великий маршал принимал, аресталище в честь его устроил, а сейчас у князя контуры гостят, да вот еще новые гости едут». Эндрикс минуту задумался и прибавил. «Толкуют, будто неспроста гостят крестоносцы у нас и в Плотске, у князя Зимовита. Заяться хотят они, чтобы в случае войны наши князья выступили на помощь не польскому королю, а ордену. Да не выйдет по-ихнему». «Даст Бог, не выйдет. Разве вы усидите дома? Ведь ваши князья подвластны польскому королю». «Думаю, не усидеть там». «Не усидеть», — подтвердил Эндрик. Збышка снова бросил взгляд на иноземных рыцарей. А эти что, за тем же едут?»